Глава пятая, в которой принимаются непростые решения. Они не виделись с Ленигарта. Точнее, с того момента, как расстались на патрулировавшем северный берег Приоты корвете, возле которого Помпилио распорядился приземлиться. Если совсем точно, приводниться. Там-то их пути разошлись. Адиген на угнанном паравинге продолжил путь в Ленигард, а Кира подождала отца и вернулась в Свирапорт на его флаг-яхте. С тех пор они с Помпилио не встречались, не обсуждали случившееся, не обменивались впечатлениями и потому сейчас испытывали некоторую неловкость. Да, именно неловкость. У них было общее прошлое, недолгое, но понятное. У них было общее настоящее, с которым никто из них не знал, что делать. Они совершенно не представляли, каким окажется будущее, и потому в начале разговора с огромным трудом подбирали слова. «Прекрасно выглядишь?» «Вижу, ты окончательно оправился». Они встретились случайно, точнее, случайно, потому что неожиданно их встреча стала только для Дердагентура. Кира же готовилась, 2 часа провела в штабе миротворческого корпуса, прокручивая в голове предстоящий разговор, подбирая подходящие фразы и даже целые монологи, дожидаясь появления Адигена. Однако чудовищно высокая ставка заставила ее смутиться. — Рада, что у тебя все в порядке с ногами. Помпилио едва опирался на роскошную трость. — Да, с ними неплохо. Они стояли на лестничной площадке 3-го этажа у огромного окна с мраморным подоконником, смотрели друг на друга и не решались перейти к главному. Вокруг царила привычная суета военного муравейника. Офицеры, унтер-офицеры, вестовые — все куда-то бегут, что-то говорят, кого-то зовут. Миротворцы едва прибыли, нужно решать множество вопросов. Вот штаб и гудит. Не самое удачное место для разговора, но другого нет. Оба понимают, что раз встретились, отступать нельзя, слова должны быть произнесены, и перестают обращать внимание на гул. Хотела сказать спасибо. Тогда не получилось. Я помню твой взгляд, Кира. Ты все сказала, но не произнесла. Я услышал. Они оба в темно-синем. Помпилио в повседневном мундире командора астрологического флота, Кира в форме полковника ушерской армии. Цвет мундиров похож, так совпало. А еще совпало, что они отличаются от окружающих. Мимо мелькают лишь черные, серые и оливковые мундиры. Темно-синих нет, они одни, и именно это обстоятельство, наверное, позволяет им не видеть никого больше. «Ты спас то, что от меня еще осталось», — прошептала Кира. «Я случайно оказался в нужное время в нужном месте. Случайно там оказалась я. Ты же их целенаправленно искал, Арбидалочка. А вот и слово, определяющее весь следующий разговор. Услышав имя, Адиген помрачнел. Кира же, напротив, успокоилась, сожгла мосты и успокоилась, потому что теперь они точно скажут друг другу все. «Я знаю, что ты слышала наш разговор. А я знаю, что ты поверил Арбидалочку». Девушка ожидала, что на это замечание Помпилио отреагирует эмоционально, покажет, что думает и что чувствует. Но Адиген даже плечами не передернул, заметил равнодушно. «Раз пришла, значит, тоже поверила», — и добавил. «Или проверила». Последние слова Кира услышала так. «Перестаем притворяться». И спокойно в тон Помпилио произнесла. «Ты похитил Касму». «Мне требовались доказательства». «Мы не нашли тело». «Прекращайте поиски». И снова равнодушие. Кира едва не взвилась. «Мы ведь говорим о человеке». А потом поняла, что человеком друзы оставался только для нее. В тот момент, когда Касма сознался, а он, получается, сознался в сотрудничестве с террористом, Дердагентур отказал ему в праве на жалость и сочувствие. У Друзы остались жена и трое детей. «По приказу твоего отца Касма вел переговоры с Огнеделом, лично передавал деньги за кровь, в том числе за кровь Лилиан». «Не играй со мной», — тихо попросила Кира, — «не прикидывайся зверем». «Ты достаточно обо мне знаешь, чтобы понять, когда я играю, а когда нет». «Звери ничего не чувствуют, Помпилио», — девушка слабо улыбнулась, — «а ты до сих пор любишь Лилиан». К этому удару он не подготовился. Он был Адигеном, поэтому не вздрогнул, не издал восклицания, но глаза... Глаза Дердагентур не удержал, и Кира увидела в них боль, но не ярость, не злобу к ней, осмелившейся напомнить о потере, а только боль. К ней, дочери своего врага, Адиген не испытывал ненависти. — Да. — Мне очень-очень плохо, — негромко ответил Помпилио. — Ты это хотела узнать? — Ты узнала. — Да, я поступаю неправильно и не могу ничего изменить. Сколько бы крови я ни пролил, Лилиан не вернуть. Да, я это понимаю, но не остановлюсь. — Почему? Он не удивился глупому вопросу. Он знал, что такое любовь, и прекрасно понимал, что дочь будет стоять за отца до последнего. «Винчер де Гамара приказал убить ни в чем не повинную женщину», — медленно ответил Дердагентур. «Огнедел убил ее так, что у свидетелей расправы волосы встали дыбом. Мне неприятно думать, что эти двое никак не заплатят за свои решения и свои поступки. Поэтому они заплатят». Нечто подобное девушка и ожидала услышать. Именно к этой фразе она вела разговор. Услышала и немедленно бросила на стол свой главный козырь. «Ты в затруднении?» И с некоторым удивлением выслушала честный ответ. «Верно. Твой отец нужен и Кордоне, и Адигенам». Пауза. «Я шел сказать брату, что покидаю планету». И снова равнодушие, но не показная бесстрастность проигравшего, а спокойное равнодушие человека, уверенного в том, что он добьется своего. — Ты вернешься? — не спросила девушка. На этот раз молчание. Помпилио наконец-то улыбнулся, грустно улыбнулся, потому что ему неприятно делать вещи, которые он считает неправильными, но все-таки улыбнулся, словно говоря: «Да, Кира, ты абсолютно права. Я вернусь». И Винчер де Гамара умрет. А вслух Адиген произнес другое. «Что ты хочешь мне предложить?» Он был кем угодно, только не дураком. «Я не собираюсь продолжать разговор в коридоре». Кира взяла Адигена под руку. «Куда ты меня поведешь?» Офицер, берущий под руку офицера, выглядит нелепо. Поэтому Дердагентур мягко отстранился, на несколько мгновений задержал ее ладонь в своей руке, отпустил и светским тоном произнес: «Я знаю ресторан, где до сих пор подают приличную еду». «Хорошо», — согласилась Кира, — «пойдем туда». И улыбнулась. Но внутри у нее стало холодно. Очень, очень холодно. «Плохо». «Согласен». На мгновение на лице Арбидалочка появилось характерное выражение человека, готовящегося отпустить грязное ругательство, но Голонит сдержался, повторил: «Согласен», и уточнил: «Очень плохо». И тоненькое «вям» прозвучало от Эбни с необычайной печалью. Саптер угадал, что хозяин грустит, и жалобным тявканьем поддержал настроение. «Все плохо». «Они сделали нас», — вздохнул Обедолов, почесывая собачку за ухом. «Нет!» — почти выкрикнул Селтих. Тут же опомнился. Вокруг офицеры, телохранители, терять лицо нельзя, и продолжил гораздо спокойнее. «Они нас не делали, господин директор, сражения не было». «Хотел бы схлестнуться с Нестором?» — удивился Арбидалчик. «Мечтаю». В ответе генерала не нашлось места юношеской дерзости или глупой похвальбе. Он действительно хотел встретиться на поле брани с признанным гением военного дела, а главное, был достоин этой чести. Еле почувствовал вкус побед, осознал, на что способен, и мечтал о главном экзамене на звание великого. «Пока не время», — очень серьезно произнес Обедолов. «Терпи». «Вям? Это все, что вы можете сказать?» «Они нас сделали». Сегодня у Галанита был день повторов. «Смирись». «Не хочу». «Придется». Директор и командующий стояли на мостике Заскармазама, огромного доминатора компании, находящегося в личном расположении Арбидалочка, а потому считавшегося флагманом, переданного приводцем флота. Большого флота. До сегодняшней ночи самого большого на Кордонии. Могучие доминаторы и быстрые импакта. Ланданги, берущие на платформы по 500 десантников, и тяжелые бомбардировщики, но самое главное — авианосцы с бесчисленными аэропланами. До сегодняшней ночи кордонийское небо принадлежало Приоте. Но наступило утро, и директор с командующим в бессильной злобе смотрели на десятки боевых цепелей, пришедших к длинному носу из пустоты, на десятки вымпелов с 5 одигенских миров ожерелья, на быстрые импакта и мощные доминаторы. Смотрели и понимали, что связываться с прибывшей на Кордонию армадой не стоит. «Господин командующий, новые данные». Адъютант призраком возник за плечом Ере и фразу произнес без привычной лихости, полушепотом, ожидая резкого окрика или раздраженной ругани. «Какие данные?» — почти безразлично осведомился Селтих. 100 крейсеров, господин командующий. Каждый мир ожерелья прислал по 10 импакта и 10 доминаторов». «Потрясающе!» — не сдержался Обедолов. «Они меня удивили. 100 крейсеров! Кордония переплюнула даже Бренан, для штурма которого адигены сформировали самый большой флот в истории Герметикона. Ах да! До сегодняшнего утра. До проклятого сегодняшнего утра. Кроме того, в Унигард прибыли грузовые и вспомогательные цепели. В общей сложности группировка насчитывает... Неважно. Резанул Селтих. Уйди. Война окончена. Слушаюсь. Адъютант бесшумно отошел к группе офицеров, а Ера тяжело посмотрел на Обедолова. Вы нас бросили? Отрицать, очевидно, Арбидалчик не стал. Кивнул, недовольно глядя на сигары вражеских цепелей, и негромко произнес. «Предполагалось, что в драку вяжутся Линга и Каата, которых мы собирались крепко потрепать, что позволило бы нам преподать урок остальным, закрепиться в кордонистском сплетении и снизить одигенскую активность в лингийском и каатианском секторах». «Предполагалось?» Селтих понял, что Галанит ждал адигенов, но обиды или разочарования не ощутил. Его считают пешкой на большой герметиконской доске. Пусть так, но он сражающаяся пешка, пешка, выигрывающая битвы. Яри мечтал о грандиозных войнах и был в ярости от того, что приходилось отступать без драки. «Адигены совершили маленький дипломатический подвиг, ухитрились получить мандат Сената Герметикона на миротворческую операцию». «И все? Они совершили подвиг и победили?» «Вы военные, Эри. Вы должны понимать, что совершившие подвиг всегда побеждают», — задумчиво ответил Галани, — «даже если умирают». «Они победили?» «Я не думал, что адигены сумеют объединиться», — признался Обедолов. 100 крейсеров». «Дям?» «Да, Эбни, именно так». Арбидалочек улыбнулся, передал Саптера слуге и принялся раскуривать ароматную сигару. «Но вы, Еры, не волнуйтесь, Приоту ушерцы не захватят». «Спасибо», — саркастически склонился Селтих. «Пожалуйста», — жестко и очень серьезно ответил Галанит. По толку отправилось первое облако дыма. «Вы не проиграли, Эры. Это уже достижение. А главное противостояние еще впереди. Ваше противостояние с одигенами? Вы блестящий военачальник, Ери. Так что и ваши тоже. Да и мне нужно кое-кому отомстить. Обедолов машинально потер себя по груди. И я это сделаю. Сучка заплатит, слово скаута. Откровенное обещание заставило Селтиха улыбнуться. Впервые за утро. За все проклятое утро. Командующий гордо вскинул подбородок и без зла оценивающе осмотрел бесчетные цепели. Рано или поздно я заставлю их грызть землю. Ни за что! Отец! Кира! Я знаю, что делаю, но Дагомар был слишком зол, чтобы поверить, или же слишком расстроен, чтобы замолчать. Как ты могла? Я должна была это сделать. Должна? Ты говоришь о своей судьбе, о своем будущем. Ты — отец. Кира! Они яростно уставились друг на друга, рассерженные, расстроенные, верящие и неверящие в свою правоту. Кира понимала, что новость отца не обрадует, но не ожидала, что реакция окажется настолько эмоциональной. Винчер не просто разъярился. Он стоял в шаге от полноценной истерики. Лицо пошло красными пятнами, губы дрожат, пальцы дрожат, голос то и дело срывается. В глазах дикая боль и немного безумие. Новость жахнула по Винчеру кувалдой, и на мгновение Киру стрелой пронзило чувство вины. Кольнуло в сердце, перехватило дыхание, но девушка сумела подавить сомнения в правильности сделанного выбора. Он не был спонтанным. Он был единственным.